Глава 15. Оливия. «Плохая примета», — пробурчала Сандра, подкрашивая меня. «Когда невесту травят на свадьбе?» «Это тоже, но жених не должен видеть невесту до алтаря». «Твоя поддержка бесценна», — вздохнула я и прикрыла глаза. «Мне было страшно. Кто-то хотел моего позора или отмены свадьбы». «Думаешь, это из-за Габриэля?» «Конечно. У меня врагов нет, а у него целый легион». В четыре руки мы привели мой внешний вид в порядок и сообщили свадебному организатору, что можно начинать. А через окно я видела, как люди усаживались на свои места. Габриэль вернулся к цветочной арке. Рядом с ним стоял его зам. С моей стороны сидели родители, друзья и коллеги, а со стороны мужа — политики и прочие властимеющие. Родных у Габриэля нет, а дружба, как я уже поняла, в его профессии очень относительное понятие. Например, он общается с мэром Лайтвудом, поэтому этот мерзкий человек сидит в первом ряду. Еще и Томми с Самантой с собой притащил. Может, это они что-то подсыпали? Но зачем? И так уже подпортили мне жизнь и настроение. Папа заглянул в комнату. «Лив?» «Ой, прости, задумалась. Идем. «Дочка, если что-то не так, то скажи». «Все хорошо. Немного волнуюсь». Постаралась я успокоить отца. Мы спустились вместе и вышли на улицу. Лилиан, наш свадебный организатор, дала отмашку и заиграла красивая мелодия. Мои подружки, Сандра и Мэйв, пошли по проходу с цветами, а за ними медленно двинулись мы с отцом. «Даже не верится, что я веду тебя к алтарю». «Пап, я сейчас заплачу, и у меня потечет тушь». «Оливия, знай, ты всегда можешь обо всем рассказать мне. Мы будем на твоей стороне и защитим от кого угодно, даже если он станет президентом». «Тогда я стану первой леди». Звучит неплохо. «Я серьезно, малышка Лив». «Спасибо, пап. Я люблю тебя». Я обняла отца прямо на середине пути, а вокруг раздались вздохи умиления. И мы все-таки пошли дальше. Знали бы родители, что Габриэль 5 лет меня пугал, а потом обманом подсунул договор, наверное, ему бы не поздоровилось. Хотя сейчас я сама могу за себя постоять и вообще не понимаю, почему его боялась. В моей голове та ночь была ужасной. Убийца с красивыми глазами представлялся кошмарным монстром, но теперь я знаю Габриэля, он совсем не такой. Заботливый, нежный, саркастичный, но не монстр. Я не спрашивала, что произошло 5 лет назад, страшась узнать неприятную правду, но с каждым днем я верила все больше, что Габриэль не виноват. Его жизнь полна опасностей, несмотря на скучную работу, и теперь я тоже в ней. Сегодняшнее событие — не случайность, а спланированное нападение, и, думаю, это только начало. Последние шаги, и я подняла глаза на жениха. Габриэль не сводил с меня взгляда, а потом, не сдержавшись, вышел навстречу. Наши ладони встретились, и стало сразу спокойнее. Где-то рядом находились люди, но для меня они превратились в размытый фон. В реальности существовал только Габриэль. «Ты прекрасна», — тихо сказал он. «Ты тоже». «Не надо льстить, пришлось же хитростью тебя заманивать под венец». «Ой, это просто я очень неразумно решила мстить, и тебе в том числе». Мы смотрели друг на друга и тихо смеялись, все больше теряя связь с реальностью, пока нас не окликнули и не повторили вопрос. «Габриэль, согласен ли ты взять в жены Оливию и любить ее вечно?» «Согласен». «Оливия, согласна ли ты выйти замуж за Габриэля и любить его вечно?» «Согласна». А дальше был самый сладкий поцелуй в мире и много поздравлений от гостей, слезы мамы и Сандры, пожелания от коллег, наставления от папы. Наш первый танец, как мужа и жены, был обычный, не постановочный и отрепетированный, зато под музыку, написанную специально для нас. Особый подарок от Дэйва и его группы. Рок-музыка может быть очень лирична, когда написано с душой. Весь вечер мы словно провели в параллельной вселенной, были с гостями и одновременно одни, потому что нас не интересовало происходящее вокруг. Но вроде бы все прошло хорошо. Огромный светлый шатер с танцполом и столиками, выросший на территории особняка, много гирлянд и чудесная музыка. Все было великолепно. Только к полуночи мы остались одни и ушли наверх, но до спальни не дошли. В своем кабинете Габриэль зажег камин, и мы устроились с вином и фруктами у огня. «Миссис Оливия Грейхард», — с нежностью проговорил Габриэль, прижимая меня за талию к себе. Получилось удивить? Я кокетливо взглянула на мужа из-под ресниц. «Да, я думал, что ты решил оставить свою фамилию. За последнюю неделю многое изменилось. Ты же не против?» «Я счастлив. И теперь я не один». «Габриэль», — замялась я, прикусывая губу, «а для тебя это все только договор?» «Нет», — махнул он головой, «для меня это жизнь». Грейхард встал и подошел к книжным полкам. Там, за корешками, прятался сейф. Муж набрал комбинацию цифр и достал договор, вернулся ко мне и протянул документы. «Делай с ним что хочешь, можешь даже бросить в камин». Я повертела бумаги в руках. Кто бы мог подумать, что так все поменяется. Вернула ему документы и тихо сказала: «Я тебе доверяю». Он наклонился ко мне. Наши носы столкнулись. Габриэль нежно провел по моему лицу, а потом нашел губы. «Сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом». Постепенно избавились от платья, распустили прическу и перебрались в спальню. Поцелуи становились жарче. Нас захватила страсть. Я привязала руки Габриэля своим поясом к спинке кровати и оседлала его. Сегодня главной буду я. Медленно, дразня, двигалась на мужа, целовала и облизывала, когда сама наклонилась к нему. Габриэль рычал, толкался бедрами вверх, а в итоге разорвал нежную атласную ткань, вцепился в бедра и, крепко удерживая меня, вторгался в лоно, прижал лицо и буквально насиловал мой рот. Первый оргазм не заставил себя долго ждать, и я закричала на весь дом, но это не остановило самого Габриэля. «Умничка!» — хрипло рассмеялся он. «Люблю, когда тебе хорошо. С тобой мне всегда хорошо». Его рука скользнула между нашими телами, и вскоре Грейхард уже поглаживал клитор. Вытянувшись от напряжения и рефлекторно сжимая бедра, я ощущала близость второго оргазма. Габриэль увеличил темп и попросил: «Открой глаза, Оливка, я умираю в твоей синеве». Я выполнила его просьбу, и наши взгляды встретились. Через несколько минут я закричала второй раз, а Габриэль застонал вместе со мной. Горячая жидкость стекала между нами и пачкала белоснежные простыни. А после мы лежали в обнимку и не спеша говорили обо всем, об интересах, мечтах, прошлом и будущем. На звонок телефона Габриэль не захотел вставать. Это надо было вернуться в кабинет. «Там есть автоответчик, пусть с ним беседуют». И вскоре раздался сигнал записи звонка. Голос Эрика Лайтвуда разнесся по ночной тишине. «Еще раз поздравляю со свадьбой. Наш план удался. У меня в невестках дочка сенатора, а ты получил горячую девчонку в свою постель. Но с браком твои шансы на выборах возрастут». Габриэль подскочил с кровати и бросился в кабинет, но Эрик продолжал: «Ты чертовски умен. Так все подстроить не каждый сможет. Я видел, как она на тебя смотрит. Влюбленная дурочка. Даже не понимает, что это был твой план». Шум. Треск. Телефон упал на пол и, наконец-то, замолчал. Видимо, аппарат выдернули из сети. Я медленно села на кровати, натянула простыню до подбородка. Резко стало холодно. «Лейв». Габриэль вернулся в спальню и замер в дверном проеме, а я не могла ему ответить. Забыла, как говорить и даже дышать.